Глава 19. Ангел обедал и беседовал с пастором. Наступила ночь, и на него напал припадок зевоты. Вдруг зевнул ангел. Господи, как будто какая-то высшая сила вдруг широко раскрыла мой рот и загнала мне в горло могучий глоток воздуха. Вы зевнули, сказал пастор. «Разве вы никогда не зеваете в ангельской стране?» «Никогда», — ответил ангел. «А, все же вы бессмертны. Очевидно, вам хочется спать. В постель». «В постель?» — спросил ангел. «Где это?» И пастор объяснил ему, что такое темнота и искусство укладывать себя в постель. Как оказывается, ангелы спят только для того, чтобы видеть сны. И спят подобно первобытному человеку, положив головы на колени. Спят они среди полей белого мака в жаркие часы дня. Ангелу устройство спальни показалось достаточно странным. «Почему все поднято на большие деревянные ножки?» — спросил он. «У вас есть пол, а вы еще все ставите на деревянные четвероножия. Зачем вы это делаете?» Пастор объяснил с философской туманностью. Ангел обжег себе палец о пламя свечи и проявил полное неведение относительно элементарных принципов горения. Он просто-напросто пришел в восторг, когда загорелась одна из занавесок. Потушив начавшийся было пожар, пастор должен был прочитать целую лекцию об огне. Ему пришлось дать еще целый ряд объяснений. Даже мыло нуждалось в объяснении. Прошло больше часа, прежде чем ангел улегся окончательно на ночь. «Он очень красив», — сказал про себя пастор, спускаясь из спальни, совершенно разбитый от усталости. «И, вне всякого сомнения, это настоящий ангел. Но, тем не менее, боюсь, он причинит мне массу хлопот и неприятностей, пока не научится всем нашим земным обычаям и приемам». Он, казалось, был очень расстроен. И прежде чем спрятать в буфет бутылку, налил себе еще рюмку хереса.